В эту минуту перед афишей стояли двое. Молодой парень с жестким грубым лицом и очень худой старик с равнодушным от возраста взглядом. Ни тот, ни другой не умели читать. Молодой разбирал по слогам, шевеля губами. Старик лишь тупо смотрел на афишу. Многие заходили просто посмотреть на объявление, не понимая, что там написано. «Ну-ка, прочти», — попросил Маэ своего спутника. Сам он был не силен в грамоте. Этьен начал читать вслух. Это было уведомление, с которым компания обращалась к углекопам всех своих шахт. Она сообщала, что ввиду недостаточной тщательности крепления, компания, убедившись в бесполезности налагаемых ею за это штрафов, решила ввести новую систему оплаты при добыче угля. Отныне крепление будет оплачиваться отдельно, с кубометра, спущенного в шахту, и употребленного в дело крепежного леса, из расчета времени, необходимого для добросовестной работы. Расценок на вагонетку угля, соответственно, уменьшится с 50 до 40 сантимов, с учетом, однако, характера и удаленности забоев. В довольно туманных расчетах старались доказать, что уменьшение расценки на 10 сантимов вполне возмещается отдельной оплатой крепления. Впрочем, компания добавляла, что, желая дать всем возможность убедиться в преимуществах новой системы оплаты, она рассчитывает ввести ее в действие только с понедельника, 1 декабря. «Эй, вы там нельзя ли потише?» — крикнул кассир. «Мешаете нам!» Этьен дочитал до конца, не обращая внимания на замечания. Голос у него дрожал, а, закончив, он все продолжал смотреть на объявление. Старик и молодой углекоп как будто все еще ждали чего-то. Затем оба, сгорбившись, вышли. «Да что же это такое?» — пробормотал Маэ. Они с Этьеном сели на скамью. И пока у желтой афиши, сменяясь, столпились люди, оба, понурив головы, занялись подсчетами. «Да как же это? Издеваются, что ли, над ними? Никогда отдельной оплатой крепления не наверстать потери 10 сантимов на каждой вагонетке угля. Самое большое, нагонят 8 сантимов. Значит, 2 сантима компания украдет у них, не считая времени, которое потребует тщательное крепление. Вот оно к чему хозяева клонят. Вздумали нагнать экономию за счет углекопов. Ах, черт их дери-передери!» — бормотал Маэ, поднимая голову. «Да мы просто дураками будем, если согласимся». У окошечка никого не было, они подошли получать деньги. Ради сбережения времени деньги из кассы всегда получал старший в артели и потом распределял их между всеми своими. Маэ и его артель, сказал счетовод. «Пласт Филоньера, забой номер 7». Он поискал в ведомостях, которые составлялись на основании расчетных книжек, где Штейгер ежедневно отмечал по каждой лаве количество добытых вагонеток угля. Затем повторил: «Маэ и его артель, пласт Филоньера, забой номер 7. 135 франков». Кассир положил перед Маэ деньги. «Простите, сударь», — забормотал ошеломленный забойщик. «Это верно? Нет ли какой ошибки?»